Дхаммачария сутта. Благочестивая жизнь. Сутта Нипата 2.6. Справедливая жизнь. Благочестивая жизнь. Вот в чем видит тот лучшее здесь сокровище, кто покидает родной кров ради пустынного жительства. Если же он жесток и как зверь, только радуется, вредя другим, жизнь его весьма зла, и каждый шаг его — только новое осквернение. Монах, наклонный к раздорам, как саваном окутанный безумием, нет, тот вовсе не достиг вечной Дхаммы, которая возвещена была Буддою. Вредя своему духу, водимый невежеством, он никогда не сознает, что грех — это путь, ведущий в преисподнюю. Обреченный на бедствие, вновь, идя из утробы в утробу, изо тьмы во тьму, тот монах, покидая земную жизнь, идет на муки, как в мусорной яме, наполнявшейся многими годами, трудно очиститься тому, кто всего себя напитал грехами. Кого вы признаете таким, о монахи? В ком вы увидите человека, привязанного к жилищу, одержимого злыми мыслями и желаниями, богатого грешными делами? Того избегайте вы в общем согласии. Вы стряхивайте его, как пыль, отбрасывайте его, как сор. Отвеивайте его, как мекину, кто не отшельник, но заботится лишь о самом себе. Вы отстраняйте того, кто одержим злыми желаниями, кто весь напитался греховным. Будьте чисты и живите в непорочности все вы. Любите свои глубокие думы, согласные в мудрости. Вы придете к концу всех страданий.